Глава 23. Наш самолет пролетел над нижней частью долины Кхумбу, а затем над прилегающим к ней районом Солу. Пеший переход через район Солу-Кхумбу от Луклы до Джири когда-то занял у нас с Глорией целую неделю. Мы шли вдоль извилистых рек и один за другим пересекали гребни хребтов, то забираясь вверх, то спускаясь вниз. Поскольку наш самолет летел над этой местностью по прямой, словно ворон-гарак, ему для преодоления такого расстояния потребовалось всего 15 минут. Самолет продолжал набирать высоту, чтобы миновать последнюю высокую точку между нами и Катманду. Когда мы приблизились к скалистому гребню, крутая местность под нами поднялась выше, к самому брюху самолета. Мы направились к открытому перевалу и пересекли гребень горного хребта примерно в 30 метрах над землей. Причем так быстро, что камни внизу были видны нечетко. В тот момент, когда мы летели над перевалом, в иллюминаторах с обеих сторон показались громадные пики, маячившие в полутора километрах от каждого крыла. Эти горы вздымались так высоко над нами, что в иллюминатор можно было любоваться скорее землей, чем небом. Гора с другой стороны обрывалась вниз еще круче. Через минуту мы снова были в 600 метрах над скалами. Огромная река посреди лесов внизу напоминала тонкую белую веревку, змеящуюся по зеленой лужайке. Плечи у меня расслабились, и я откинулся на спинку кресла. Я улыбнулся, протянул руку через спинку кресла впереди и похлопал Энди по плечу. Он оглянулся, понимающе ухмыльнулся и кивнул. Не поднимая тяжело нагруженный самолет выше, чем этого требовала необходимость, опытные пилоты умудрялись экономить своей авиакомпании немного авиатоплива. Что касается меня, я был бы только рад выложить на 20 баксов больше, лишь бы только расстояние между нами и землей оставалось побольше. Самолет летел ровно и уверенно, и перелет, наконец, стал напоминать самый обыкновенный рейс, а не пугающее катание на аттракционе. В салоне было слишком шумно для разговоров, поэтому мы сидели, погрузившись каждый в свои мысли. Примерно через 20 минут мы приземлимся и сами увидим, насколько плохи дела в Катманду. Поскольку землетрясение произошло 10 дней назад, правдой оказалось менее половины слухов, которые доходили до нас. Я надеялся, что невнятные сообщения о хаосе и холере окажутся ложными. Мы миновали последние округлые холмы и пошли прямо над плоской долиной Катманду. Зеленые фермерские поля и коричневые грунтовые дороги разрезали равнину, словно шахматную доску, на неровные квадраты. Мы пролетели недалеко от кирпичного завода у восточной окраины города, где обжигают кирпичи, сформованными из глины, с речного дна. Большинство из 1,2 миллиона жителей города живут и работают в зданиях, построенных как раз из этих кирпичей. Подобное использование местных материалов было оправданным. Однако кирпичные здания во время землетрясений часто разрушаются. К сожалению, подобное достаточно типично для менее обеспеченных ресурсами стран, где стены укрепляют недостаточно, а строительные нормативы зачастую весьма расплывчаты. Все смотрели в иллюминаторы, пока наш самолет готовился к заходу на посадку. Внизу промелькнула какая-то смятая постройка. Просторная территория королевского гольф-клуба Royal Nepal Golf Club расположена прямо рядом с аэропортом. Вместо зеленой травы поля на 9 лунок внизу виднелось лоскутное одеяло навесов из брезента и палаток. В синих, красных и желтых временных укрытиях была расквартирована чуть ли не целая армия оказавшихся без крова граждан. Мы приземлились, собрали свой багаж и ступили на плиты аэродромного покрытия. Влажный воздух атмосферы на высоте всего в 1200 метров, насыщенный кислородом, хлынул в мои легкие. Сердце у меня стало биться медленнее. Я был, конечно, рад, что мы уже тут. Однако, как и при возвращении в базовый лагерь из первого, я не был уверен, стало ли наше положение лучше или хуже. Внутренним рейсом отведен в Катманду самый дальний уголок аэропорта, там обычно размещается скромный парк небольших, ярко раскрашенных пассажирских самолетов. Но в это утро взлетное поле заполняли военно-транспортные самолеты и серые мощные вертолеты. Дюжина самолетов из 5 или 6 стран тесно жались друг к другу, что затрудняло перемещение грузов. В более просторном международном секторе аэропорта размещались десятки громадных военно-грузовых самолетов, так что там, должно быть, сновало еще больше народу. Терминал размером со склад, где мы ожидали получения багажа, казался более тихим, чем когда-либо прежде. Словно уважая погруженный в траур город, мы разговаривали друг с другом приглушенными голосами. 5-километровая поездка от аэропорта до нашего отеля заняла больше времени, чем обычно, так как мы объезжали улицы, заваленные разбросанными кирпичами и грудами мусора. Нам не попадались ряды обвалившихся зданий, которые я ожидал увидеть. На полпути к отелю мы остановились, пропуская одну из свободно бродящих по Катманду городских коров. Пока мы стояли и ждали, когда священное животное соизволит сдвинуться с места, я заметил странно расположенное здание из бетона и кирпича. Оно было 3-этажным и устояло, однако при этом весь многоквартирный дом развернуло прямо на фундаменте. Конструкция сдвинулась примерно на 15 градусов против часовой стрелки, в результате чего один из углов дома нависал над тротуаром. Хотя большое здание оказалось неповрежденным, оно угрожающе кренилось в сторону проезжей части. Я стал думать, реально ли вернуть строение на фундамент и выровнять, или же придется его полностью сносить. Мы обогнули обычно оживленный и популярный среди туристов район под названием Тамель и направились на север в район Лазимпад. В этой части города я заметил лишь типичный для Катманду уровень неразберихи. Некоторые улицы выглядели так, будто ничего особенного не произошло. Мы свернули в узкий переулок, проехали мимо знакомых ювелирных магазинов и обменных пунктов. Возле фешенебельного отеля Radisson Hotel мы повернули в последний раз и остановились у главного входа в Hotel Tibet. Чистый, без особых наворотов отель, популярный среди альпинистов и пеших туристов, щеголяет элегантным декором, напоминающим какой-нибудь монастырь в Тибете. Замысловатая резьба по дереву украшает каждую балку в вестибюле, а деревянные полы покрыты коврами из шерсти яков. На нескольких гобеленах изображен вечный узел, один из символов буддистской культуры, бесконечный узор которого символизирует переплетение мудрости и сострадания. В начале нашей экспедиции мы останавливались в этом же отеле, поэтому сейчас я был рад увидеть, что он не пострадал. Я также останавливался там во время поездок 1992 и 2009 годов, так что это для меня очень знакомое место, можно сказать, временный дом в Катманду, вдали от родного дома. Глубоко вздохнув, я плюхнулся на знакомую кушетку в вестибюле. К отелю подъезжали такси, доставляя остальных членов нашей команды и багаж. Было раннее утро, так что большинство наших номеров были еще не прибраны. Несколько товарищей по команде отправились на поиски открытого ресторана, а другие засели в интернете, подыскивая себе рейсы домой. Я отправился в туалет при вестибюле. Порадовавшись тому, что в унитазе есть смыв, а у раковины работает кран, я сообразил, что на мне до сих пор та же пыльная и пахнущая потом одежда, в которой я проходил почти неделю. Вернувшись в город, я вдруг застеснялся из-за вынужденного отсутствия личной гигиены. Я умылся над раковиной, ощущая, что совершаю некий ритуал. Впервые за 5 недель я посмотрел на собственное отражение в зеркале. Лицо казалось похудевшим, возможно, даже немного осунувшимся. Черные волосы и борода отросли и стали лохматыми. Желая запечатлеть, как я выглядел в день возвращения, я сделал селфи в зеркале, а затем выложил фото на Facebook. К реакции на свой пост я был не готов. Не прошло и нескольких минут, как мне стали писать знакомые и незнакомые люди, выражая беспокойство. я добавил объяснение, что нахожусь в Катманду и больше не подвергаюсь риску в горах. По мере того, как поступало все больше встревоженных комментариев, я приходил в замешательство. О чем они беспокоились? После нескольких уточняющих комментариев и обменов сообщениями с друзьями, я понял, что они имели в виду психологическую опасность. Подписчики обращали внимание на то, какие запавшие у меня глаза и какой изможденный вид. Я снова посмотрел на фото. Вроде было понятно, что их удивило, но все это было не так уж и важно. Несколько друзей, побывавших в зоне боевых действий, упоминали мой тысячеметровый взгляд. Я отмахнулся от их беспокойства. Со мной все было в порядке. Имея опыт работы волонтером по оказанию неотложной помощи в дюжине несчастных случаев на автомагистралях и в горах, я был уверен, что нагрузка и вынужденное пребывание в сложных условиях сейчас не сильно отличаются от нормальных для моей зоны комфорта. Комментарии становились более агрессивными. Некоторые отправляли личные сообщения, предлагая мне пройти дебрифинг после пережитой катастрофы или курс консультации у психотерапевта для облегчения последствий травмы. Психологический дебрифинг – одноразовая беседа специалиста с человеком, пережившим экстремальную ситуацию или психологическую травму. Чаще всего цель дебрифинга – уменьшить нанесенной жертве психологический ущерб. Для этого психотерапевт объясняет человеку, что с ним произошло, и выслушивает точку зрения клиента. Я снова посмотрел на фото, пытаясь понять, что же они в нем видели. Желая судить более непредвзято, я попробовал оценить состояние человека на фото с точки зрения тренированного спасателя. Сначала мне показалось, что тип на фото выглядит малость одичавшим и, видимо, страшноватым. Но потом я увеличил изображение, рассмотрел выражение глаз и тут все понял. Человек на фото казался измученным. Похоже было, что он пытается держаться одним только усилием воли. На селфи у меня получился типичный взгляд испытавшего психологическую травму человека, что намекало на пережитый стресс. Месяц на Эвересте и 10 дней в зоне землетрясения дали о себе знать. Когда наш с Фрейзером номер в отеле был готов, мы потащили наверх тяжелые рюкзаки. Я вернулся в вестибюль и забрал сумку с городской одеждой, которую оставил в камере хранения перед вылетом в горы. Фрейзер впервые за долгое время отправился принять горячий душ, и вскоре из клубов пара в ванной комнате показался чистый и стильный австралиец. Я дождался своей очереди, встал под роскошно горячие струи воды и вынырнул оттуда более чистой и исхудавшей версией Янки, в обществе которого путешествовал Фрейзер. Плотно сидевшие когда-то на мне джинсы теперь оказались велики настолько, что спадали с бедер. Мы с Фрейзером разобрали наши вещи и отложили лишнюю одежду, снаряжение и продукты, которые можно будет оставить для нуждающихся. Служащие отеля смогут использовать их или передать тем, кому они нужнее. Кипа вещей, с которыми мы были готовы расстаться, заняла весь стол. Пришлось складывать их на полу. При этом комната приобрела такой вид и запах, словно в ней взорвалась бомба-вонючка из походной одежды. В нос мне ударила устойчивая вонь затхлости и едкого пота. Разговор с моим турагентом касался прежде всего возможности вылететь из Непала пораньше. Но более ранний вылет оказался намного дороже, да и определенности особой не было. Так что я решил, как и предполагалось раньше, вылететь через 2 дня. Поскольку в Соединенных Штатах была ночь, я мало с кем переговорил из родных или друзей. Когда я связался с Джилл, у меня еще не было четкого плана, где и как получить и куда доставить пожертвования, собранные в Нидерланды. Мы вместе решили, что они направят свои средства потом, когда все более или менее прояснится. Уже позже, получившая помощь непальская община Дадинг Дистрикт, приобрела на собранные деньги первую в своем поселении машину скорой помощи. Алан прислал мне СМС с приглашением поужинать с ним и 2 его друзьями. Шагая в одиночестве по тихим улицам, я видел, как семьи местных жителей укладываются спать на пустырях или в тесных городских двориках. Люди боялись оставаться в зданиях из-за опасности повторных толчков. Я встретился с Алланом в ресторане «Килройс». Мы не виделись 8 дней, поэтому обнимались и поддразнивали друг друга по поводу того, что от нас больше не пахнет потом. Он представил меня своим товарищам по команде из предыдущей экспедиции. Это были Луис Карстенс и Фил Крэмптон. В 2013 году они вместе поднялись на вершину Манаслу, 8-ю по высоте гору в мире. Манаслу, или Кутанг. Гора в Гималаях, высота 8156 метров, это 8-й по высоте восьмитысячник мира. Входит в состав горного массива Мансери-Гимал, или Манаслу-Гимал, на севере центральной части Непала. Название в переводе с санскрита означает «гора духов». Будучи владельцем фирмы Adventure Junkies, Фил руководил той экспедицией. За ужином мы обменивались рассказами о землетрясении. Фил, который по полгода живет в Катманду, обладает глубокими знаниями о том, что происходило по всей стране. Он рассказал нам, как была разрушена одноименная деревня в долине Лангтанг. Лангтанг – горный район Непала к северу от Катманду. Примыкает к Тибету. Объявлен национальным парком. Высшая горная вершина – гора Лангтанг-Лирунг. 7227 метров. Популярный среди пеших туристов городок пострадал от мощного оползня типа того, что поразил базовый лагерь у Эвереста, но гораздо сильнее. Лавина изо льда и камней сошла со склона горы, похоронив практически всю деревню. Погибли сотни местных жителей и туристов. Мы все умолкли. Я смотрел на бифштекс из мяса яка у себя на тарелке и размышлял о непредсказуемости природных катаклизмов и о том, как несправедливо может быть жизнь. Пожелав спокойной ночи Аллану и Луису, мы с Филом направились к моему отелю и его квартире. Мы неторопливо шли по темной улице, рассуждая о том, что в скором времени ожидается нехватка продовольствия и топлива. Я спросил у Фила, что, по его мнению, было бы полезнее – остаться и заняться волонтерской работой или уехать, чтобы дать жителям Непала возможность сосредоточить усилия на восстановление разрушенного. Будучи откровенным человеком, Фил сказал, что если у меня нет конкретной задачи и я не могу самостоятельно обеспечить себя едой, водой и жильем, то мне лучше убраться к черту и не мешать. Я вернулся в отель около 11 часов вечера, совершенно измученный. Дома наступил день, так что мне поступило множество голосовых сообщений и писем по электронной почте. Из разговора с Родни я узнал, что CBS хочет, чтобы я как можно скорее выступил в прямом эфире из их нью-йоркской студии. Я обсудил эту неожиданную просьбу с Родни, и он спросил: «Из всех людей, кто был на Эвересте, почему они настаивают на том, чтобы общаться только с тобой? Ты там вовсе не самый знаменитый и уж точно не самый красивый». Мы расхохотались. Потом я ответил: «Ну, не знаю. Я просто стараюсь отвечать им точно и кратко». Поразмыслив, мы решили, что все дело, видимо, в сочетании навыков, которыми я владею. Я не только располагаю знаниями в области геологии, но и, проработав 15 лет судебно-медицинским экспертом, умею быстро и сжато пересказать подробности сложной ситуации. А работа в качестве оратора и писателя помогает мне образно описывать происходящее. Прежде чем ответить на приглашение CBS, я связался со своим офис-менеджером, Джинни Саттер. Она занималась моим ораторским бизнесом в мое отсутствие, и когда после землетрясения посыпались запросы от СМИ, Джинни удвоила усилия, стараясь успевать и то, и это. Она сказала, что я могу прилететь на пару дней домой, а потом все равно в воскресенье придется лететь в Нью-Йорк, чтобы выступить в прямом эфире в понедельник, 11 мая. Затем она напомнила мне, что в воскресенье – День Матери. Уезжать от Глории в праздник показалось мне совсем плохой идеей. Мы решили проблему, сообщив CBS, что я полечу из Колорадо в Нью-Йорк только в том случае, если они займутся организацией путешествия и Глория сможет полететь со мной. Они тут же согласились. Я заполз в постель уже за полночь, а в голове у меня вертелось все, что должно было произойти в ближайшие несколько дней. Вечером 7 мая я сидел в работающем на холостом ходу самолете Qatar Airways, готовым отправиться из Катманду в Доху, Катар. Оттуда мне предстояли перелеты в Даллас в штате Техас и, наконец, в Колорадо. После 43 дней отсутствия, примерно через 40 часов, я увижу свою семью. Катманду накрыла ночь, так что смотреть было не на что. Тем не менее, я прижимался лбом к гладкому стеклу, чтобы не заснуть, и надеялся рассмотреть огни города после взлета. Пилоты прибавили обороты, и мы покатили вперед. Мы улетаем. Поверить не могу, что все так обернулось. Колеса с содроганием оторвались от земли. Никакого Эвереста. В Непале неразбериха. Погибло столько людей. Несколько палаток на поле для гольфа маленькими огоньками светились изнутри. Благодаря этой подсветке видны были стоящие рядом ряды палаток. Что же теперь будет? Мы влетели в облако, и Катманду было уже не рассмотреть. Мысли мои вернулись к последнему текстовому сообщению, которое я отправил прямо перед посадкой в самолет. Я написал Гло, Джесс и Нику. «Возвращаюсь домой».